Глава 21. На сей раз Витёк пришёл пораньше меня. Конспиративные тонкости мы соблюдали безупречно. Не знаю, что уж там Витёк успел наговорить. Думаю, не очень-то и много. Но смотрели на меня старшие товарищи с особым интересом. «Ага», – многозначительно молвил Хафиз. «Ждем с нетерпением». Я прошел и сел с сугубым достоинством, как человек, несущий ценную информацию. Что, собственно, так и было. И что я сразу подтвердил. «Да, есть интересное. Во-первых, у нас на потоке есть такая девушка, Елена Никонова. Вы ее должны знать, она в отделе кадров работала». «Да, припоминаю», – живо воскликнул секретарь. «Симпатичная такая особа. Светло-серые глаза. Смотри, какой внимательный». «А-а-а», – оживился и редактор. «Как же! Да она ведь внучка профессора Никонова. Ну, ты должен о нем знать». «Ну как же!» Тут Столбов с Музафиным воздали хвалебное должное покойному профессору Никонову, как одному из отцов-основателей здешней химической научной школы. «Да», — сказал я после дифирамбов. «Именно она, внучка. У нас с ней отношения хорошие, приятельские». Витёк, конечно, покосился на меня, но все же хватило ума не развязывать язык. «Так вот», – продолжил я. «Подходит вдруг она ко мне, такая озадаченная». И я в главных чертах пересказал наш вечерний диалог с Леной. По мере моего говорения, глаза и рот Витька изумленно округлялись. «Постой!» – наконец проговорил он. «Это что? Это он про меня спрашивал? Беззубцев?» «Именно так!» – припечатал я. «И это, бесспорно, подтверждение его связки с Жирковым. Он, Беззубцев то бишь, знает, что Жирков посылает на реализацию некоего Ушакова. Решил поинтересоваться». «Что значит некоего?» Слегка надыбился Витёк. «Но это ж я с их точки зрения говорю». «Точка точкой», — нахмурясь, пробормотал Хафиз. Побарабанил пальцами по столу. «Опять же, это ведь довод только для нас, ни для кого другого». «Согласен. Но я же сказал, что это во-первых. А вот оно, во-вторых». «Во-вторых, я излагал долго. Не потому, что мямлил, путался, тянул. Старался говорить со смысловой оттяжкой. Веско. Давая слушателям время вникнуть, прикинуть, согласиться со мной. Или не согласиться. Этот вариант я, разумеется, тоже просчитывал». Выслушав меня, институтские чины переглянулись. Андрей Степанович, похоже, остался не в восторге. «Да...» – тяжеловато вздохнул он. «Попахивает авантюрой». «И с этим не поспоришь. Я сам это сознавал. Но...» «Но ничего другого нам не остается», — закончил за меня Хафиз. «Думаю, на том и остановимся». «Да, вам ведь адрес Беззубцева понадобится». «Это я на себя возьму», — вмешался Столбов. «С Палычем перетолкую. Мы с ним рука к руке. Да вот хоть сейчас. Погодите-ка, схожу к нему. Он еще на месте должен быть. Да частенько и задерживается. Подождите». И он направился к Владимиру Павловичу, начальнику отдела кадров. «Да, ребята», – с особой интонацией произнес Хафиз, глядя на нас с сочувственным любопытством. «Вы, конечно, взвалили на себя миссию». Он многозначительно покачал головой. «Что мне было сказать?» «Конечно, план мой отдавал чем-то приключенческим. Но, с другой стороны, секретарь был прав. Сейчас уж что есть, то есть. А кроме того, была и третья сторона, и о ней я помалкивал. Поскольку что зря болтать? Вот сделаем дело, там можем и поговорить». Я испытал дивную, необъяснимую уверенность, что у нас все получится как надо. И, ясное дело, сейчас хвастливо распинаться об этом не мог. «Сделаем!» Я не то чтобы навязчиво твердил это про себя. Это было совершенно незачем. «Сделаем» как-то само собой поселилось во мне, и даже нетерпение стало разбирать. Эх, скорее бы начать действовать! Вернулся Столбов. «Вот!» Протянул он бумажку. «Адрес. Эх, ребята!» Счел нужным предупредить он. «Опасную игру вы затеяли. Не вы, а мы, Степаныч!» Жестко усмехнулся секретарь. «Да, лезем в авантюру, это ты верно сказал. Но здесь уж вопрос стоит не то чтобы ребром, а дыбом, что ли. Ты представляешь, что будет, если упустим?» «Ладно, скандал. Это еще не самая страшная беда. Самое страшное – разработка уплывет туда, на запад. Вот это действительно будет катастрофа». Хафиз увлекся и еще несколько поговорил по сути верно, но пафосно. В общем-то зря, ибо все понимали сумму задач. А в секретаре, видать, проснулся оратор. Он заговорил как на торжественном собрании. Теперь уже редактору, наоборот, пришлось его притормаживать. «Ну, будет, будет, не на трибуне. Ясно, действуем». Тут мне показалось, что нечто существенное он не договорил. Но это меня не смутило. Я уже понял, что Степаныч тот мужик, что не обманет, не подставит. А если помалкивает о чем, то не просто так. «Ладно», – сказал я, – «тогда мы сразу же и пойдем, пока не поздно. А тянуть тут нечего». «Да, давайте», – напутствовал нас Хафиз. «Удачи!» «Минутку», – поспешил сказать Андрей Степанович. «Вы как все сделаете, немедля мне отзвонитесь. Поняли? Немедленно. Сразу же. Вот номер. Это домашний». Он взял бумажный лист, крупно набросал цифры. Сунулся по карманам. «На всякий случай». Выгреб из кучи мелочи пару двухкопеечных монеток и еще раз повторил. «Звоните сразу же. Я жду». Схема действий у нас с Витькой была готова со вчерашнего дня. Точнее, у меня. Но здесь надо, конечно, раскрыть суть. Вчера, когда встретились у общаги, Витек, заслуженно гордясь собой, пустился говорить о том, что он сумел выудить у Кайзера максимум информации. Очень эмоционально, возмущенно говорил об уродских выходках Гриши. Прибавил, естественно. Гриша в его рассказе быковал беспредельно, находясь в неадеквате. Стал крушить мебель. Здесь элементы правды сплелись с художественным вымыслом. Ну и резюме. К этому уроду я больше хрен пойду. А насчет остальных? Надеюсь, они нормальные люди. Тут, похоже, мой друган попал в самую жилу. Бурный, возмущенный рассказ не вызвал у Кайзера ни малейшего сомнения. Надо полагать, форцовщик сам сталкивался с похожими выходками автомеханика. «Ты подожди», – рассудочно произнес Кайзер. «Присядь». Витёк, увлёкшись сценарием, вскочил, махал руками, даже чуть пометался влево-вправо. От слов хозяина он как бы опамятовался, притих, присел. Кайзер неспешно достал сигарету, щелкнул зажигалкой. Отблески пламени заплясали в затененных стеклах очков. Он пробавлялся виски, понемногу пригубляя из широкого стакана. Витьке не предложил. «Совращение несовершеннолетних должно быть в меру», — цинично пошутил он. «Ты не бойся», — было сказано задушевно. «У тебя два адреса всего. Нормальные, солидные люди». Витёк потом говорил мне. «Но меня тут так и подмывало сказать. Ага, два адреса. Знаю уже. Сейчас два. Потом окажется, что еще два раза надо сходить. А потом еще и еще». Но я промолчал. И лицо такое сделал. Ну, как бы заинтересованное. А лучше сказать такое. «Ладно, посмотрим». Такой, знаешь, дурак, который старается умничать. «Правильно сделал?» «Абсолютно», — негромко сказал я. «Гений сцены! Станиславского, если не затмил, то где-то к нему подобрался». Он показательно засмущался, но видно было, как доволен. И говорю ему: «Ладно, давайте сюда ваших солидных. Кто такие?» Кайзер ароматно подымил пэл-мэлом, соизволил сказать: «Мужчина и женщина». «Так это ни о чем еще не говорит?» — нарочито глупо сдерзил Витек. Жирков аккуратно стряхнул пепел в пепельницу. «Насчет женщины мне сказать особо нечего. Знаю, что какая-то продавец в ювелирном магазине. По слухам, любовница одного... влиятельного лица, скажем так. Не знаю кого. Если бы и хотел сказать, не смогу». Он усмехнулся. «В этом случае, чем меньше знаешь, тем лучше». Витёк поспешил сделать всезнающий вид. «Как же? Все понимаем». «А вот другой клиент...» Кайзер сделал многозначительную паузу. И поведал, что другой клиент – давний знакомый и больше, чем знакомый. Можно сказать, покровитель. Начав рассказывать, он незаметно увлекся. Возможно, сказался вискарик. Хоть малыми дозами, а все же глоток за глотком. Так и завихрилась в башке легкая одурь. Короче говоря, Жирков выложил много чего такого, о чем бы обычно предпочел умолчать. А тут его понесло. Этот второй, по его словам, крупнейший местный цеховик. Так сказать, в миру главный технолог швейной фабрики. Должность ключевая, но скромная. Тем не менее, именно он заправлял всем на фабрике, включая директора и главного инженера, которые с облегчением положились на технолога, умевшего давать план и вообще державшего все показатели безупречно. Претензий к фабрике не было ни малейших, при этом она и была в центре внимания. Делала ровно то, что надо. И при этом в разных цехах трудились люди главтеха сугубо по его личным заданиям, делая левак, приносящий грандиозные теневые доходы. Жирков настолько вдохновился своим рассказом, представляя могущество технолога-бизнесмена, восхищаясь его размахом, дерзостью, искусством управления, знанием человеческих душ. Да, так все это дышало задорной страстью, смесью Остапа Бендера и капитана Блада, что Жирков не удержался, болтанул лишнего. Дескать, он предполагает, что у подпольного магната не одна только швейная фабрика в активе, но и еще предприятие другого профиля. И вообще, он весь в нужных связях. Везде у него свои люди. может решить любой вопрос. Ну и наконец, по словам фарцовщика, в общении этот корифей совершенно неотразим. Одновременно представителен и моложав, обаятелен, остроумен, да просто умен. Всегда элегантен. Такой советский барин-интеллигент. Я хмыкнул. Надо же, чем дальше, тем интереснее. Тогда понятно, зачем ему этот секс-взрыв. Логика есть. Ты, кстати, как? Угомонился, надеюсь? Больше не повторится? Да будет тебе, Базилевс. Разве я слабоумный? Здесь и сильно умный может поскользнуться. Я уже говорил. Ну да ладно, все. Вижу, что урок пошел впрок. Закрыли тему. Значит, говоришь, тайный миллионер. Это Кайзер говорит, не я. Но вообще, что бы там ни было, а парень он куда как не глупый. И если уж он так отзывается об этом типе, значит, на самом деле тот незаурядный человек. Ну, в своем роде, наверное. Наверное. Ну, давай познакомимся с ними. Взял данные? А то, только без фамилий. А выпытывать, сам понимаешь, не тот случай. Понимаю. Витек сунул мне листочек. Я прочел. Марина Николаевна. Адрес, телефон. Виталий Алексеевич. Адрес. Телефон сообщить не пожелал. Ты прикинул примерно, где это? Не очень, честно говоря. Карту надо смотреть. Твоя задача. Сделаем. Такой разговор был у нас вчера. И вот сейчас, когда мы вышли из комитета, я посмотрел на часы. Ага. Ну-ка, еще раз. Где это? Да понимаешь, это почти рядом, но от нас далеко. Все там же, в исторической части. Ну так погнали. Время не ждет. Да, да. Слушай, а ты уверен, что это, ну, твоя идея сработает? Вить, философически произнес я. Строго говоря, нельзя быть уверенным в том, что утром на востоке взойдет солнце. Но если так жить, то лучше и не жить. Парадокс? Он махнул рукой. Ладно, поехали. Вот именно. Я шутливо подтолкнул его в бок. И мы поехали. Действительно, наши фигуранты жили совсем недалеко друг от друга. В соседних кварталах. И мы сперва зашли к Марине Николаевне. Витёк настоял заранее позвонить ей. Собственно, я не возражал, хотя особого смысла в том не видел. Тем не менее, она нас встретила подготовленная. Манкая, в незримой ауре сексуального шарма особо лет 35. В этом смысле она мне сразу напомнила нашу Макарову. Хотя внешне совсем другая. Совершенно. Но вот эта тонкая способность кружить мужские головы, она, конечно, присуща самым разным женщинам. Несомненно, эта Марина Николаевна была женщина не глупая. В визите к ней я выдвинул Витьку вперед, сам скромно фланируя на заднем плане. Но замечал, как она бросает на меня любопытные взгляды. «Нет уж, голубушка, путь сюда закрыт», – подумал я, и, наверное, что-то в моем лице изменилось. Закрылось. Или похолодало, скажем так. Марина же Николаевна, должно быть, была настолько неглупа, что и это уловила. И не обиделась. Наверное, она слишком хорошо знала жизнь. Идущие от нее незримые флюиды погасли как по команде. «Хорошо, молодые люди», – суховато молвила она, выслушав Витьку. «Надеюсь, о нашей встрече вы никому говорить не будете?» «Ну что вы!» – горячо заверил Витек. «Это же просто не в наших интересах. Она перевела взгляд на меня. Глаза у нее были темно-карие, цвета марочного дорогого коньяка. Вообще она была явно южного типа. Не брюнетка, но темноволосая шатенка. Что-то такое украинско-молдавское, что ли, проглядывало в ней. «Разумеется», – веско обронил я. «Иначе бы нам и не доверили столь деликатную миссию». Ей этот ответ очень понравился. Но флюиды она включать не стала. Рассчиталась 6/4. На то мы распрощались. «Фу!» – выдохнул Витёк, когда мы вышли из подъезда. «Слава богу! А я уж опасался! Сейчас опять пойдет какая-нибудь бодяга!» «Но на тебя она зыркала, старая мочалка!» «Ну, Вить!» – усмехнулся я. «У тебя какое-то превратное представление о женской зрелости. Женщина в самом расцвете». «А, ладно, в жопу себе пусть засунет этот рассвет». «Не рассвет, а расцвет. Кстати, я оживился. А как наша закройщица Людмила? Не развил знакомство?» Витька оживился тоже. «Не, но мысль в уме держу. Иногда, знаешь, так подумаешь об этом, и на душе приятно станет. Как будто есть у тебя в запасе что-то такое, какое-то интересное приключение. И можно в любой момент его... как бы это сказать? Активировать. Да, включить как кино с неизвестным сюжетом. Во, точно. Хорошо сказал? Вполне, одобрил я. А что Татьяна? Да кочерыжится все еще. Правда, вроде бы пошло на лад. Слушай, наверное, она ко мне какими-то чувствами прониклась, а? Ты как думаешь? В этом плане Витёк, видимо, был крайне закомплексованным юношей. Ему попросту трудновато было представить, что какая-то девушка может по-настоящему прогреться теплыми чувствами к нему. И сейчас до конца в это поверить не мог. Татьяну ценил, но все равно воспринимал не как опору, поддержку, верную женщину, а так, приятную игру. Сегодня есть, завтра нет. Ну и ладно. Я подумал, что мой дружеский долг попробовать переформатировать этот настрой. Но не сейчас. Сейчас я должен отработать безупречно. Попасть в самое верное психологическое русло. «Ага, ну вот, кажись, этот дом», — указал Витёк на добротную, хотя без изысков, послевоенную пятиэтажку в 2 подъезда. «Квартира 13. Чёртова дюжина. Ну... это вон тот подъезд». «Пятый этаж», – хмуро добавил я, представив себе странствие по длинным лестничным маршам сталинки. Впрочем, молодым организмом это делать тьфу и растереть, разве что запыхались немного. «Звони», – кивнул я на дверь, щеголевато обитую черной кожей. Витёк, казалось, только прикоснулся к звонку, и дверь волшебно распахнулась, предъявив нам моложавого, подтянутого мужчину из разряда без возраста. Стройную его фигуру плотно облегал синий спортивный костюм «Адидас». Приветливое выражение лица, чуть-чуть тронутые сединой волосы. Улыбка. «Приветствую, молодежь! Вы от Кости?» «Все верно», – вежливо ответил я. «Ну, входите. Он говорил, Виктор придет, а вы? Или вы оба Викторы?» И тут он рассмеялся. «Виктор, это я!» – осмелел Витька. «Мой друг Василий. У него к вам особое дело есть», – вдруг брякнул он. «Эх, зря он так. Ну, до слова не воробей». «Вот как!» Не удивился Виталий Алексеевич. Видимо, всякие виды в жизни повидал. «Но, Василий, что за дело?» Дверь он плотно закрыл. «Да как вам сказать?» Протянул я. «Боюсь, вы будете неприятно удивлены». «А ты не бойся», спокойно заметил хозяин. «Меня удивить сложно. Я бы сказал, невозможно». «Тогда все проще», я улыбнулся. «Послушайте».